413. Современным дукпа не очень трудна работа. Стоит лишь сказать, как ты прекрасен, и плод упадет. Но если замедлит, то дукпа нежно посоветует отложи. И так найдет минуту, когда человек отложит и силу, и возможности. Конечно, всегда остается третье излюбленное средство, а именно золото. Мы оберегаем лишь на правильном пути. Когда во тьме кто-то шатается, он выпадает из луча.